Беглецы успели пройти всего метров 200, как позади ударили первые выстрелы. За истеричной канонадой последовали короткие злые очереди. Опытный боец экономно расходовал патроны и не суетился зря. «Задержит?» — догнал Игорь мрачного командира, погоняющего перед собой совсем скисшего товарища Пинскера, стонущего и проклинающего все на свете. «Сергеич?» — откликнулся тот. «Задержит. За час не поручусь, но минут на 40 они там завязли. По стрельбе сужу», — пояснил он. «Насколько ему патронов хватит, настолько и задержит». «А дальше?» «А дальше граната». «Но ведь свод рухнуть может». «Ему это будет уже без разницы». Отдаленный глухой взрыв, оборвавший канонаду, донесся до них на 45-й минуте бегства. Отряд остановился перед перегораживающей туннель горой мусора. Нет, настоящей баррикадой. Игорь явственно разглядел следы человеческих рук, укреплявших этот бастион. Бетонные балки, уложенные поверх рыхлого склона, вкрапленные то тут, то там осколки стекла, пугающие остроты, ржавая спираль колючей проволоки по гребню. «Ты куда нас привел?» — спросил возмущенно кто-то. «Это же тупик!» «Не, не тупик!» — парень покачал головой. «Гетто это!» «Чего?» «Уроды тут всякие живут, да выродки всевозможные», — пояснил наемник. «Мы еще пацанами сюда лазали, штуки всякие сверху на хавчик меняли. Их как бы нету, стараются их не замечать, но они, вот они, тут живут». «Разве их не всех у вас истребляют?» — гневно сверкнул очками товарищ Пинскер. «У нас на линии такой мерзости нет». «А как же братство всех народов?» — ехидно прищурился Меченый. «Народов!» — поднял вверх указательный палец изрядно осмелевший вождь. После того взрыва звуков погони не было слышно. То ли потери преследователей были слишком велики, то ли обрушился туннель, и преследователи сами оказались в тупике. «Людей? А это не люди!» «Ошибаетесь!» — подал голос Игорь. «Некоторые мутанты почеловечнее вас будут. Что тут человечного, скажите, в том, чтобы сотню живых существ положить ради идеи?» Пинскер только открыл рот, чтобы возразить, как сверху с баррикады раздался неприятный скрипучий голос. «Кто вы такие? Что вам нужно?» Говорившего не было видно, оставалось лишь гадать, кому принадлежит голос. Мужчине или женщине. Наемники переглянулись, и Меченый шагнул вперед. «Мы просим убежища и защиты». Наверху помолчали, а когда слова зазвучали вновь, в них сквозила неприкрытая издевка. «Четверо вооруженных людей просят защиты у изгоев убогих». «Нас преследуют». «Тогда мы тем более не можем дать вам приют. Мы не вмешиваемся в дела людей. Счастья вам!» «Вот и поговори с такими», — развел руками командир, поворачиваясь к спутникам. «Что будем делать? Возвращаться?» «Постой!» Игорь подвинул Меченого и выступил вперед. «У вас там есть такой охотник», — начал он. И голос тут же откликнулся, будто его обладатель никуда не уходил. «У нас тут много охотников», — напряженно ответили сверху. «А кому он понадобился?» «Тому, кто ему жизнь спас», — буркнул Игорь. Повисла пауза, но когда беглецы уже собрались уходить, со скрежетом, сбросив целый пласт слежавшегося мусора, распахнулся люк. Отдельного приглашения войти не последовало, поэтому Князев оглянулся на молчавших спутников, с трудом протиснулся в узкое отверстие и пополз по наклонной игулкой металлической трубе вперед, в неизвестность.